Нет, я не сплю. Бродим мы по городу, и плющ, повсюду плющ. Зеленый плющ в белом-белом городе. По мансардам плющ, по деревьям плющ, по заборам плющ. Люблю-люблю, люблю-люблю. Ты здесь сказала мне, ты сказала мне, за все, за все. Люблю-люблю. И сердце сжалось, и я целовал губы, глаза, волосы, плющ. Он все мешался мне. По заборам плющ, по деревьям плющ, по мансардам плющ. Люблю-люблю, люблю-люблю. Ты здесь сказала мне. Все пройдет, но и тогда, как этот блюз, в памяти закружится все. Город и ночь, ты и любовь, губы и плющ. В белых древних улицах по заборам плющ, по деревьям плющ, по мансардам плющ. Люблю-люблю, люблю-люблю, люблю-люблю.